Лунный свет, протискивавшийся сквозь сетки на окнах в ванной комнате, очерчивал тяжелый приземистый пульт. Блестел на хромированных деталях. Лунный свет, протискивавшийся сквозь сетки на окнах в ванной комнате, очерчивал тяжелый приземистый пульт, блестел на хромированных деталях и стеклах приборов. Такой холодный, что, казалось, слышишь, как он щелкает, падая на металл. Я набрал полную грудь воздуха, нагнулся и схватил рычаги. Я напряг ноги и почувствовал, как под махиной что-то хрустнуло. Снова натужился и услышал, как выдираются из пола провода и муфты. Вскинул пульт на колени и сумел обхватить одной рукой, а другой поддеть снизу. Металл холодил мне скулу и шею. Я встал к окну спиной, потом развернулся, на половине оборота выпустил пульт, и он по инерции с протяжным треском прорвал сетку и окно. Стекло расплескалось в лунном свете, словно холодной искристой водой окропили, окрестили спящую землю. Я перевел дух, подумал о том, чтобы вернуться за Сканланом и кое-кем еще, но тут в коридоре послышался беглый писк санитарских туфель, и я, опершись рукой на подоконник, выскочил вслед за пультом под лунный свет. Я побежал по участку в ту сторону, куда бежала когда-то собака, к шоссе. Помню, что бежал громадными скачками, словно делал шаг и долго летел, пока нога не опускалась на землю. Мне казалось, что я лечу. Свободен. Никто не гоняется за беглыми, я знал это. А Сканлан сумеет ответить на любые вопросы о мертвом. Незачем так бежать, но я не остановился. Я пробежал без остановки много километров, а потом взошел по откосу на шоссе. Меня подсадил шофер-мексиканец, гнавший на север грузовик с овцами. И я загнул ему такую историю насчет того, что я профессиональный борец-индеец, и гангстеры упрятали меня в сумасшедший дом, что он тут же остановился, отдал мне кожаную куртку прикрыть мой зеленый наряд и одолжил $10 на еду, пока буду добираться на попутных до Канады. На прощание я попросил его написать свой адрес и сказал, что как только подработаю, сразу вышлю деньги. В Канаду я, может быть, и правда отправлюсь, но по дороге, наверное, заеду на Колумбию. Покручусь вокруг Портленда, у реки Худ и у Далс-Сити. Вдруг встречу наших из поселка, таких, кто еще не спился. Хотелось бы посмотреть, что они делают с тех пор, как правительство захотело купить у них право быть индейцами. Я слышал даже, что некоторые из племени стали строить свои хилые деревянные мостки на гидроэлектрической плотине и острожат рыбу в водосливе. Дорого бы дал, чтобы на это посмотреть. А больше всего охота посмотреть наши места возле ущелья, вспомнить, как они выглядят. Я там долго не был. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Вадим Максимов.